Две проститутки едут из Портленда, чтобы взять нас на рыбалку. Трудно было долежать в постели до половины седьмого, когда зажгли свет. Я первым вышел из спальни, чтобы взглянуть на доску объявлений возле поста, правда ли мое имя есть в списке. Наверху большими буквами было напечатано «Записались на рыбалку». Выше стояла роспись МакМерфи, а первым номером сразу за ним шел Билли Бибит. Третьим был Хардинг, четвертым — Фредриксон, и так до десятого, где фамилии еще не было. Но моя уже была последняя против цифры 9. Я в самом деле еду с двумя проститутками на рыбную ловлю. Я повторял это про себя снова и снова, потому что не верилось. Трое санитаров протиснулись вперед меня, прочли список, водя серыми пальцами, дошли до моего имени и с ухмылками обернулись. «Э, кто это записал вождя на дурацкую рыбалку? Индейцы писать не умеют». «А кто тебе сказал, что они читать умеют?» Час был ранний, крахмал в их белых костюмах еще не обмялся, и руки в белых рукавах шуршали, как бумажные крылья. Они смеялись надо мной, а я прикидывался, будто не слышу и даже не понимаю, в чем дело. Но когда они сунули мне щетку поработать за них в коридоре, я повернулся и пошел в спальню. Я сказал себе: «Ну их к черту! Человек идет в море с двумя проститутками из Портленда. Как-нибудь обойдемся без этого удовольствия». Уходить от них было страшновато. Раньше я всегда подчинялся их приказам. Я оглянулся и увидел, что они идут за мной со щеткой. Они, наверное, и в спальню бы вошли и меня догнали, если бы не МакМерфи. Он там поднял такой шум, так горланил между кроватями, так хлопал полотенцем над людьми, записавшимися на сегодняшнюю рыбалку, что санитары поостереглись входить в спальню. Стоит ли рисковать только ради того, чтобы кто-то подмел вместо них часть коридора? Мотоциклетная шапочка была сдвинута у МакМерфи на самый лоб, по-капитански, и наколки, высовывавшиеся из-под рукавов майки, были сделаны в Сингапуре. Он расхаживал по спальне, словно по палубе корабля, и свистел в кулак, как в боцманский свисток. «Вставать! Всем вставать! Или я протащу вас под килем от носа до кормы!» Он забарабанил по тумбочке Хардинга костяшками пальцев. «Шесть склянок и на палубе порядок. Так держать! Подъем! Отпустите концы и наверх, молодцы!» Он увидел, что я стою у двери, подлетел ко мне и хлопнул по спине, как по барабану. «Смотрите сюда, на большого вождя! Вот настоящий матрос и рыбак, с позаранку на ногах и копает червей для наживки! А вы, сачки и поносники, берите с него пример! Вставать! Сегодня выходим в море! Кончайте давить тюфяки, все наверх!»